Евгения Кец. Развод. Беспроигрышная ставка. Глава первая. Работаю как проклятая. Ноги отваливаются уже у кассы стоять, а рук вообще не чувствую. Бутылки и продукты в пакеты складывать. Суббота, вечер, все едут отдыхать на природу, а я торчу в душном магазине. Но ничего, еще 4 часа, и смена закончится. Потом 40 минут в автобусе, и я дома, где приму душ и вытяну ножки. Сегодня я одна, муж на рыбалку свинтил, так что высплюсь. Завтра еще один рабочий день, и будет мой законный выходной. Спасибо, что выбрали наш магазин. Улыбаюсь и протягиваю пакет покупателю. Здравствуйте, улыбаюсь следующему, язык уже заплетается. Пакет нужен? «Ага!» — кивает парень. Он явно навеселе. Продолжаю улыбаться и складываю продукты и выпивку в пакет. «Лиз!» — окликает меня администратор по залу. «Сходи на перерыв! Давно стоишь, я подменю!» «Спасибо!» — благодарю ее и, закончив обслуживать очередную компашку, едущую на шашлыки, меняюсь местами с Марией Федоровной. Первым делом в туалет помыть руки, а потом на кухню, которая за складом. Я голодная, как волк. Смотрюсь в зеркало и вижу, что устала. Лицо бледное, глаза серыми стали, а утром голубые были. А с моим пепельно-русым цветом волос серая мышка прям. Вот так всегда, чем больше устаю, тем более безлико выгляжу. Хотя так-то я даже ничего, когда высплюсь и приведу себя в порядок. Бреду на кухню и достаю из холодильника свой контейнер. Сегодня на обед котлетка с макарошками. Ставлю в микроволновку. Собираюсь включить ее. Вот блин! Ругаюсь на чертову технику. Снова кнопка запала. Иду в торговый зал, там есть еще одна для покупателей. Воспользуюсь ей. Выхожу и лихо мимо заморозки скольжу к бакалее. Невольно поворачиваю голову в сторону входа. В магазин заруливают 2 амбала по 2 метра ростом каждый, в черных очках и строгих черных костюмах. Боже, да на улице не меньше 30-ки жары, куда они вырядились? Что за психи? Хихикаю и ставлю контейнер в микроволновку. Думаю, пары минут хватит. Поправляю волосы. Вот черт меня дернул сделать это боб-каре, теперь даже в хвост не соберешь, мешают. Жду, когда разогреется мой обед. Уже вкусно пахнет, а живот прямо изнывает. Я сегодня на обед не ходила, а ела только утром, еще перед работой. «Она там!» — слышу голос Марии Федоровны и невольно оборачиваюсь. Не успеваю ничего понять, как эти люди в черном моментально оказываются около меня. «Зимина Елизавета Михайловна?» — спрашивает тот, что пошире и чуть выше. Округляю глаза, хватаю воздух ртом, сказать ничего не могу. Я, наверное, много фильмов смотрю, но они так похожи на агентов ФБР из американских блокбастеров или на агентов секретной службы. Что я натворила? Работаю честно, налоги плачу, никакой незаконной деятельности не веду. Мамочки. Да, мямлю я еле слышно и снова к волосам лезу. Это я. Пройдемте, вас ожидают. Следом пронзительно пищит микроволновка. Вздрагиваю и вжимаю голову в плечи. Никуда я с вами не пойду, несмело возражаю. «Мне нужен адвокат». Второй амбал, жующий жвачку, сдвигает очки и внимательно смотрит на меня своими карими глазами. «Зачем адвокат?» — поднимает брови. «Не знаю». — мотаю головой. «Вас ожидают! Срочно! Пойдемте!» — настаивает Широкий. «Кто?» «Вы все узнаете на месте. Будьте добры собраться и побыстрее ехать далеко». Продолжает мужчина. «Я же сказала, никуда не поеду!» Твердо заявляю, хотя чувствую, что звучу, словно воробушек рядом с орлами. «Елизавета Михайловна», — говорит кореглазый мужчина, — «вас не спрашивают, пойдете ли вы, вам говорят», — слегка улыбается. «Я буду кричать!» — повышаю голос и топаю ногой. Тот, что с карими глазами, достает телефон, а я вздрагиваю. Крыша едет. Я уже решила, что он пистолет вынет в магазине под камерами. Звонит кому-то по видео. «Да!» — раздается низкий голос. «Владислав Васильевич, девчонка наотрез отказывается ехать!» Задираю брови. «Что это за Владислав Васильевич и почему я должна к нему ехать?» «Ну, так не спрашивай!» — хмыкает низкий голос, от которого я покрываюсь мурашками. Поднимаю взгляд на этих амбалов, а они улыбаются. Жуть, как похожи. «Братья?» Кореглазый телефон в карман убирает и снова жвачку жует, а Широкий резко хватает меня и закидывает на плечо. Начинаю орать. «Поставьте меня на землю!» Но меня игнорируют. «Помогите! Похищают!» «Никто вас не похищает!» Говорит тот, что звонил, и бодренько идет к главной по залу, которая на моей кассе работает. А я дрыгаюсь, как могу, и воплю. «Я вас засужу! Мария Федоровна, вызовите полицию! Меня похищают!» «Угомонитесь, Елизавета Михайловна!» — говорит тот, что несет меня. «Как хорошо, что я сегодня в джинсах!» — мелькает мысль, но продолжаю колотить спину мужика, который держит меня. Главное, как и толпа народа у касс, застыла. «Это же похищение средь бела дня!» Ну, точнее, средь вечера, прямо под камерами и при свидетелях. Почему никто и пальцем не шевелит? Мужчина со мной на плече останавливается в дверях, а я все пытаюсь вырваться. Но он крепко держит меня. Второй же подходит к кассе и о чем-то разговаривает с Марией Федоровной, что-то показывает ей, а та с улыбкой его провожает. Что? Я не поняла. Она не будет никуда звонить? Почему она улыбается? Еще и машет мне. Обмикаю на плече этого огромного мужика, да и дергаться уже больно. Его плечо упирается прямо в живот. То еще удовольствие. Меня усаживают на заднее сиденье огромного черного тонированного джипа. Номер увидеть не смогла. А в голове уже обрисовались самые страшные причины, зачем я понадобилась этим уродам. Как и кто такой Владислав Васильевич, если это его настоящее имя, конечно. Определенно, стоит меньше смотреть страшных детективных сериалов. Там то и дело похищают, убивают или еще чего пострашнее, увозят в сексуальное рабство. «Куда вы меня везете?» — пищу и обнимаю себя обеими руками.